Кроме того, Элиза трепетно ловит каждое его слово. Эдвард, словно Элиот никто иной, как греческий бог, спустившийся на землю, чтобы отделять перлами мудрости нас, смертных. Элиот вымученно улыбнулся сестре и отсалютовал Эдварду. «Советую вам, милорд, почаще задавать трепку». Как только они остались одни, Эдвард протянул руку. «Подойди, любовь моя», — тихо попросил он. «Собираетесь побить меня, милорд?» «У меня слишком много других, более важных дел». Касси, внезапно оробев, нерешительно шагнула вперед. «Хотелось бы, чтобы между нами всегда существовало столь идеальное согласие». «Не помню, милорд, говорила ли я вам, как возросла моя любовь со вчерашнего вечера». «Хочешь сказать, что по-прежнему любишь меня?» — прошептал он, обводя пальцем ее полуоткрытые губы. «По-моему, у меня нет иного выбора», — выдохнула девушка и слегка потерлась щекой о его ладонь. «И ты можешь посчитать меня падшей женщиной, но стоит лишь вспомнить о тебе, и в голову приходят самые разные и не совсем приличные мысли». Она поцеловала его ладонь и, оказавшись в объятиях любимого, положила голову ему на плечо. «На свете нет человека счастливее меня», — пробормотал Эдвард, прижимая ее к себе и нежно целуя в губы. Он ощутил дрожь приникшего к нему девичьего тела, понял, что в Кассе горит столь же неукротимая страсть, как в нем самом, и поэтому нехотя отстранился сразу после того, как поцеловал крохотное белое ушко. «Пойдем, Касси. Старина Уинслоу продает Гунтера, верховая лошадь, и я обещал посмотреть его сегодня. Могу я надеяться, что ты ко мне присоединишься?» «Пожалуй, милорд. Если нам придется провести весь день, любуясь Гунтером, предпочитаю, чтобы это было сейчас, а не после свадьбы». Глава 4. «Пропадите вы пропадом, мисс Касси. Да стойте же на месте, иначе застегну не на те петли». «Да поторопись же, Долли. Гости в любую минуту могут явиться». Долли Минплоу любовно покачала головой при виде взволнованной хозяйки, стараясь побыстрее застегнуть скрюченными ревматизмом пальцами крошечные пуговки на спине атласного платья цвета слоновой кости. «Ну вот, мисс, все в порядке. Но взгляните только на свои волосы. Один локон уже выбился». Касси, вздохнув, вынудила себя сидеть спокойно, пока Долли вновь приводила в порядок ее волосы. «Какая жалость, что приходится возиться со всей этой чепухой», — пробормотала она, хмуро глядя на себя в зеркало. «Почему я не могу быть самой собой? Вся эта пудра. Я чувствую себя старухой». «Вы больше не девочка, мисс Касси, а молодые леди пудрят волосы. Если бы только вам Господь дал побольше тщеславия, вы так скачете, что, боюсь, скоро все платье будет в пудре. По крайней мере, оно белое, так что будет незаметно». «Долли права, Кассандра. Тебе не помешало бы построже соблюдать правила приличия. Сегодня у нас соберутся слишком важные гости, и я не хочу, чтобы они посчитали тебя мальчишкой-сорванцом». Касси мгновенно изобразила покорность. Нагнув голову, она уставилась на свои скромно сложенные руки. «Надеюсь, теперь ты одобришь мое поведение, Бекки?» Мисс Питершем что-то проворчала и пригладила выбившиеся из-под кружевного чепца пряди темных с проседью волос. «Меня ты своими штучками не проведешь, Кассандра. Ну, а теперь вставай, и я взгляну, как сидит платье». Девушка поднялась и послушно сделала медленный пируэт под придирчивым взором мисс Питершем. «Сойдет. Ладно, спускаемся вниз. Тебе пора встречать гостей вместе с Элиотом и Виконтом». «О, Бекки, почему ты никогда не назовешь Эдварда по имени?» «Звучит ужасно официально и холодно. Словно ты говоришь о растлителе малолетних или о ком-то в этом роде». «Кассандра, будь любезна придержать язык». «Прекрасно, мой любимый дракон. Я буду весьма осмотрительной, по крайней мере, всю следующую неделю. Но после того, как мы поженимся, немедленно превращусь в неисправимую грешницу». «Вы словно ангел, мисс Касси», — заметила Долли, к счастью, не подозревая, в какой важный разговор вмешалась. «С таким количеством пудры я и чувствую себя ангелом».